Вторник стал для Павла определяющим днем. Сегодня решалось, пан или пропал. Или он действительно сделал выдающееся открытие, или все его наработки окажутся очередной неоправдавшейся гипотезой, и нужно будет брать новое направление и начинать все заново. В 17:00 к дому Черновых подкатила белая «Волга», а еще через несколько минут в двери квартиры позвонили громко, настойчиво. Лидия Тарасовна, вынырнув из оцепенения, встала с кресла, одернула халат, уже в прихожей посмотрела на себя в зеркало, сменила выражение лица на нейтральное и пошла открывать. На пороге стоял бледный, ошалевший Павел и улыбался безумной улыбкой. К груди он прижимал портфель, из которого торчало серебристое горлышко шампанской бутылки. За другую руку его поддерживал представительного вида мужчина с короткой седой бородкой. «Профессор Лобанов», — представился он. «Принимайте именинника. Значит, завтра жду вашего звонка, Павел Дмитриевич». «Да», — произнес Павел и нетвердо ступил в прихожую. Лобанов за ним не последовал. «Василий Васильевич!» Павел обернулся, но дверь за Лобановым уже закрылась. Павел растерянно улыбнулся матери. «Ну вот, что случилось?» Деревянным голосом спросила Лидия Тарасовна. Вместо ответа Павел сгреб ее в охапку, увлек в гостиную и закружил, припевая «там-тарарам-там-тарарам-там-тарарарарам». Она высвободилась из его объятий и отступила на шаг. «Объясни толком». «Ма, представляешь?» Все подтвердилось. Я даже не рассчитывал. Стойкая сверхпроходимость всего при минусе 30. Это ты все равно не поймешь. Не пойму. Сядь. Не сяду. Давайте пить шампанское, танцевать до упаду. Может быть, я и на самом деле гений? Тащите бокалы. Где Варя? Варенька, ау! Сядь, — повторила Лидия Тарасовна таким тоном, что Павел замолчал, недоуменно моргнул и послушно сел на стул от столового гарнитура. Варя уехала. На рынок? В театр? В Душанбе. У нас с ней был серьезный разговор. Она не вернется. Павел смотрел на мать, и выражение изумления на его лице сменялось гримасой ненависти. «Ты!» — крикнул он. «Кто тебя просил? Зачем ты лезешь в мою жизнь? Портишь все, жандарм, фашистка!» Лидия Тарасовна горько улыбнулась. «Ты не прав, сынок. Ох, как не прав. Я-то здесь как раз и ни при чем». «Тогда кто же? Кто?» «Посиди. Я сейчас». Она вышла и через минуту пришла с какими-то бумагами. Усевшись напротив сына, она протянула ему листок, явно вырванный из ученической тетради. «Прочти», — сказала она. Листок был покрыт корявыми, неровными, разбегающимися в разные стороны буквами. С трудом, разбирая слова, Павел прочел. «Уважаемые товарищи, Чернов и Чернова. как честный советский медработник и многолетний член профсоюза, не могу молчать, когда в образцовую советскую семью, как ваша, хитростью и коварством ползет змея в виде известной в нашем городе особы Гричук Варвары. Обольстив вашего замечательного сына Павла Чернова, она хочет устроить себе роскошную жизнь в вашем героическом Ленинграде, где никто не знает о ее многочисленных подвигах, в том числе и уголовных. Не говоря уже о ее сомнительном моральном облике и открытых связях с кругами религиозных фанатиков во главе с ее отцом, мракобесом и империалистом Гричуком Казимиром, общественность нашей больницы поймала Гричук Варвару на месте преступления при краже крупной партии наркотических препаратов. И это был не первый случай. Только под нажимом кое-кого из высокопоставленных покровителей Гричук не попала туда, где таким самое место, а получила хорошую работу, куда простым, но честным медработникам дорога закрыта. Призываю вас, уважаемые товарищи Чернов и Чернова, положить решительный конец безобразием Гричук Варвары и защитить вашу семью от посягательств. Ваш друг. Павел скомкал и брезгливо швырнул анонимку на пол. Можешь убедиться, что это действительно пришло оттуда. Я сохранила конверт. Не надо. И ты могла поверить этой гнусной, несусветной лжи? Представь себе, я и не поверила. Видишь ли, это послание мы получили еще до вашего приезда. Я прочитала и попросила сослуживцев отца, ты знаешь, о ком я говорю, навести соответствующие справки. Вот копия официального ответа. Она протянула ему лист плотной белой бумаги с печатями и крупной типографской шапкой. Министерство внутренних дел Таджикской ССР. В общий отдел Ленинградского обкома КПСС. На ваш запрос от августа 1976 года сообщаем, что дело за номером по факту хищения соцсобственности гражданкой Гричук Варварой Казимировной 1949 года рождения, русской, беспартийной, образование среднее специальное, закрыто судимостью по статье УК СССР. Следствием было установлено, что гражданка Гричук В.К. использовала служебное положение с целью хищения с мая по октябрь 1973 года медикаментозных препаратов на общую сумму 378 рублей 57 копеек. Учитывая чистосердечное признание, положительные характеристики с места работы, отсутствие правонарушений, ходатайство общественности по месту работы и жительству, Народный суд Фрунзенского района города Душанбе вынес решение от января 1974 года в лице народного судьи, народных заседателей определить меру наказания – 3 года лишения свободы условно с возмещением ущерба 3-й городской клинической больнице, улица Путовского, 23, город Душанбе, а также вынес частное определение в адрес главврача больницы номер 3 товарища Раджабовой А.С. и главного бухгалтера товарища Рахмоновой Ш.Ш. относительно нарушений в ведении документации и финансовой отчетности. В настоящее время оснований для пересмотра решения суда не имеется. Нач. Канцелярии МВД ТАДЖ ССР майор Шаймиев, верно, нач. 3-го отделения МВД ТАДЖ ССР полковник Пиндюренко. Павел, дрожащей рукой, опустил бумагу на стол. «И теперь не веришь?» — спросила Лидия Тарасовна. «Не знаю». «Не верю», — глухо сказал Павел. «То есть, может быть, это и было, но только не так. Она не такая». «Не знаю». Он выбежал из гостиной. На кухне зашумел кран, и Лидия Тарасовна направилась туда. Павел жадно пил воду прямо из струи. Лидия Тарасовна закрыла кран. «Лучше чаю», — сказала она. Павел посмотрел на нее диким взглядом и рванулся в прихожую. «Куда ты?» — крикнула она. «В аэропорт». Она не успела остановить его. Павел хлопнул дверцей такси и, припадая на больную ногу, вбежал в просторный, светлый и многолюдный зал отправления. Оставалось надеяться только на чудо. Где-то на трассе сильно нелетная погода или в самолете нашли неисправности и срочно устраняют. Ему, немало полетавшему, частенько приходилось сталкиваться с задержками и отменами рейсов, брать штурмом кассы, ночевать в переполненных аэропортах. Но именно тогда, когда очень надо, чтобы самолет не вылетел по расписанию, авиация срабатывает четко по графику. Закон подлости. Он остановился посреди зала, слушая голос дикторши в хрипловатом динамике. «У стоек номер 13 и 14 заканчивается регистрация билетов на рейс 4897 Ленинград-Казань-Душанбе». Ранее отложенный невылетом самолета. Повторяю, внимание! Павел рванулся к стойкам, по пути разглядывая людей, стоящих в очереди. Нет, ее нет. И это не она. Он посмотрел вперед и увидел, как от стойки к воротам идет стройная, маленькая отсюда фигура в бежевом сафари с синей сумкой через плечо. «Варя!» — крикнул он, выдираясь из очереди. Она остановилась, завертела головой, потом отвернулась, сгорбилась и ускорила шаг. Он поймал ее у самого барьерчика. «Варя, постой!» «Погоди!» «Пусти меня!» Он рванул ее за локоть и развернул лицом к себе. «Оставь меня в покое!» «Ты скажи только!» «Все это там, в письме. Правда?» Лицо ее покрылось знакомыми ему некрасивыми пятнами. «Да, да. Я чистяком всю наркоту пользовала. У меня на игле половина начальников сидела, потому и пошла не в колонию, а в санаторий фраеров вроде тебя охмурять». На них смотрели со страхом, любопытством и подозрением. Обходили за несколько шагов. Она вырвала локоть из ладони Павла и кинула в толпу. «Ха!» Люди поспешно отвернули лица. Варя подняла голову, горделиво прошла к барьерчику и протянула смущенному диспетчеру билет. Павел, стараясь быть насколько возможно незаметным, вышел на улицу. На такси стояла длинная очередь. Совсем рядом, из синего москвича, ему подмигнул квадратный водитель. «Новая деревня, Червонец», — — сказал Павел, бухнувшись в кресло. Он выдвинул из-под кухонного стола табуретку и сел напротив Лидии Тарасовны. «Мать», — устало сказал он, — «у нас в хозяйстве коньячку не осталось. Посмотрю отца». Она вышла. Павел подошел к плите, снял крышку со сковородки, пальцами взял остывшую котлету и отправил в рот. Она, конечно, оговорила себя. «Но зачем?» — жуя пробормотал он. «Разлюбила? Возненавидела за то, что поверил клевете? Или как?» И тут в прихожей короткой трелью залился телефон. «Междугородная». «Я подойду», — крикнул он и поспешил к аппарату. «Павел Дмитриевич Чернов?» В трубке слышался незнакомый мужской голос, негромкий, интеллигентный, но явно привыкший к повиновению. «Да, это я, Рамзин». У Павла подкосились колени. «Да, только так. Одной фамилией и должен представляться такой человек. Этого трижды достаточно. Нобелевский лауреат, академик-секретарь по естественным наукам, олицетворение гамбургского счета для всего научного мира. Одно его слово весомее десятка слов самого Келдыша или Александрова. Я слушаю, Андрей Викторович. Так вот, юноша, соберите-ка все свои записульки и прочее, и утром первым же самолетом ко мне. Записывайте адрес. Москва. Положив трубку, Павел некоторое время постоял в прихожей, потом встряхнулся, провел рукой по волосам и решительно направился в кухню. У стола стояла Лидия Тарасовна с бутылкой в руках. «Не надо коньяку, мам», — спокойно и твердо сказал он. «Свари лучше кофе. Побольше и покрепче. Мне с утра лететь в Москву с докладом. Надо хорошенько подготовиться». Она молча, пряча улыбку от сына, сняла с полки кофейник. —